прямое толкование в еврейской экзегетике, локальное явление? Выше уже приводилось принятое в еврейской историографии мнение о спонтанном появлении метода прямого толкования Библии в конце XI века. Напомним основные его моменты в изложении Лившица, которое цитирует в вышеупомянутой статье Твитто. Раши жил и действовал в контексте тогдашнего французского еврейства, всецело укорененного в традиции Талмуде. Еврейство этой страны не знало кризисов, не сражалось с чужой культурой, не воевало с ересями. Оно было воплощением преемственности, исторической непрерывности. Упрощающие толкования французских комментаторов, включая Раши, возникли там, где не было борьбы с караимами или столкновений с греческой и арабской философией. Отсюда и некоторая их наивность. Его, прямое толкование, породил не толчок извне, а естественное развитие. Приходится признать, что этот вид толкования явился естественным порождением самой талмудической учености этих мудрецов. Твита, со своей стороны, замечает: «Духовный мир этих мудрецов подан как мир наивный, он в ладу с собой и с Богом, без кризисов и катастроф. Он подобен миру Талмуда, который почему-то считается миром цельным и однородным, не знающим потрясений, ошибок и борьбы с иноверческим окружением».